А еще позже узнала настоящую причину ареста. Ее перепутали с однофамилицей Байковой, врачом, которая была мобилизована немцами в военный госпиталь, и там будто помогала переливать солдатам кровь советских детей. Под таким обвинением сидели сотни русских военврачей, попавших в плен. А так как Мусю, несмотря на ее признание, никак нельзя было объявить врачом, а выпускать тоже нельзя, раз уж посадили, применили глупую, давно утратившую силу статью первых лет советской власти, типа «Признавайся, когда встречался с батькой Махно». Один-единственный раз разрешили ей свидание с дочерью. Та сообщила, что ее исключили из комсомола, а Мусин старший брат, военный фельдшер, от нее официально отказался, но его все равно исключили из партии. Младший же брат бесследно исчез во время войны. После таких радостных известий Мусю загнали в телячий вагон. Выгрузили их на огромной пересылке в бухте Ванино. Оттуда переправили на Колыму. Работая по совести даже на лесоповале, она сумела выжить на самых страшных индигирских морозах. Старалась нигде не выделяться, держала язык за зубами, не сплетничала, не жаловалась и попала, наконец, в совхоз «Эльген». Там, уже после смерти Сталина, узнала, что в Ленинграде устроили ей пересуд. Свидетелями вызвали сотрудников детдома. Буржуазией, с которой она была в связи, оказались бывшие воспитанники интерната – испанцы Доминго, Пилар, Висенте и другие когда-то звонкоголосые ребятишки. Но по старой чекистской заповеди «зря не сажают», ей все же оставили 8 лет, из которых 6 она уже отсидела. Ее расконвоировали – и дали лошадку с подводой возить с фермы молоко. И на конь-базе, жалеючи неумелую возницу, ей каждое утро помогали запрягать смиренную кобылу. Шел уже 56-й год. Членам комиссии достаточно было одного взгляда на Мусю, чтобы понять, какой политический преступник перед ними. И женщину освободили. От природы она была довольно сообразительной, хотя никогда не читала или учила больше, чем абсолютно необходимо. Но то, что дали ей в техникуме, усвоила железно. Держалась на людях очень уверенно. «В классе, — говорила она, — за тобой следят 20, а то и 30 пар глаз. Нельзя делать ни одного неверного движения». За долгие годы не помню, чтобы она прочитала целую книгу, но и не было минуты, чтобы Муся сидела сложа руки. Любую работу — красить, штукатурить, возиться в огороде, шить. Все наделала с большой быстротой. Была крайне осторожна в своих рассуждениях и высказываниях. Слишком много видела баб, которые сидели за язык. Узнав какой-нибудь секрет, никогда его не выбалтывала. С одной стороны, такая трудолюбивая, была она невероятно ограниченной, Правда, никогда не пыталась судачить о том, чего не знала. Превыше всего была для нее семья, то есть дочь. Она из лагеря постоянно ей помогала. Когда мы сошлись в 55-м году, у нас практически ничего не было. На последние деньги купили старую швейную машинку, которая быстро самортизировалась, ибо Муся строчила на ней днем и ночью. Работала она и сторожем, и домработницей, и уборщицей в клубе, и в теплицах на агробазе, и нянькой в детсаду, и, наконец, комендантом ремонтного завода. В течение многих лет верховодила в нескольких общежитиях, и никогда у нее не было стычек с администрацией или рабочими. Осенью 57-го мы купили полдома и начали постепенно, хотя не очень удобно и сытно, работали пока еще без северных надбавок, но все-таки по-человечески жить, приобретать кое-какие вещи. Однако, увы, чем легче становилась жизнь, тем больше выступала разница между нами, между всем, что должно быть у нас общего, кроме чисто материальных интересов. Так и жили еще несколько лет, рядом, но чужие. Она получила пенсию, регулярно ездила в Ленинград и окончательно перебралась к дочери, которая теперь обзавелась большой семьей, мужем и тремя детьми. Писала, что простужена и не хочет пока возвращаться, как вдруг я получаю телеграмму: «Мама безнадежно больна». Полетел, сломя голову, в Питер, но успел только на похороны. С семьей, совершенно мне чуждой, я вскоре порвал всякое общение. Совместно прожитые годы никак не вычеркнешь из жизни. Мы ведь вдвоем волокли, как ломовые лошади, огромную тяжесть отчаянной бедности, поражения в правах, унижений и тревог среди богатых преуспевающих соседей, что гораздо труднее, чем среди таких же бедняков. И выбрались честным трудом, и каким... На берег относительного, по советским понятиям, благополучия. Но это оказалось пределом близости. Судьба решила, заслужена или нет, в мою пользу. Я лишь радуюсь, что она скончалась без боли и в дорогой семье, как раз в тот день, когда ей восстановили долгожданную ленинградскую прописку.